Глава 33. Все складывалось как нельзя лучше, когда я перевез Маргарет и Милдред в наш новый дом в пустом городке и задернул занавески. Им показалось, что мы и не уезжали из Сципиона. На нашем только что политом газоне перед домом меня ждал сюрприз – лодка. Начальник нашел лодку в бурьяне за развалинами афинского почтового отделения, где она валялась, надо полагать, уже задолго до моего рождения. Он приказал нескольким охранникам покрыть ее снаружи стеклопластиком, так что она опять стала водонепроницаемой, несмотря на то, что простояла долгие годы под открытым небом. Лодка очень напоминала обтянутый кожами эскимосский умиак, который стоял обычно в беседке возле офиса декана женщин. Каркас лодки был виден сквозь стеклопластик. Я знаю, что случилось со многими принадлежавшими колледжу предметами, с Гриотом и прочим, а вот куда девался умиак, понятия не имею. Если бы его не выставили для всеобщего обозрения в беседке, то и я, и сотни таркингтонских студентов и их родителей так бы и прожили всю жизнь, никогда не увидев настоящего эскимосского умиака. Мы с Мюриэль Пэк занимались любовью в этой лодке. Я улегся на дно, а она сидела с удочкой моей тещи в руках, как настоящая леди в полном одиночестве и невинности. Этот трюк придумал я. А уж она не подвела, молодчина. Не знаю, как сложилась жизнь человека, который назвался Джоном Доннером и хотел учить столярному ремеслу в афинской тюрьме за 8 лет до побега. Насколько я помню, начальник разобрался с ним очень быстро, потому что в тюрьме только и не хватало, что самесок и дрелей, и ножовок, и двуручных пил, и молотков-гвоздодеров и так далее. Мне пришлось ждать Доннера в приемной за дверью офиса. Он был для меня единственной ниточкой связи с цивилизацией, с моим домом и семьей, с журналом «Черный поясок». Я не смотрел «Здрасте-здрасте» на маленьком экране. Я заинтересовался еще одним лицом, дожидавшимся своей очереди к начальнику. Чтобы догадаться, что он заключенный, достаточно было бы его условно-опознавательной окраски, но на нем были еще и ножные кандалы и наручники. Он тихо сидел на скамье напротив у противоположной стены коридора, с двумя стражниками по бокам в масках и резиновых перчатках. Он читал дешевенькую брошюрку. Я подумал, что раз он грамотный, то, видимо, будет одним из тех, кого я обязался развлекать своими занятиями. Так и оказалось. Его звали Абдулла Акбар. Я даже воодушевил его настолько, что он написал несколько интересных рассказов. Один из них, помнится, был написан от лица говорящего оленя, обитателя национального лесного заповедника, который зимой сбивался с ног в поисках пропитания, а летом то и дело запутывался в колючей проволоке, пытаясь добраться до разных вкусностей на фермерских полях. Его подстрелил охотник. Умирая, он думает, зачем он вообще появился на свет. Рассказ заканчивается словами, которые олень произнес перед самой смертью. Это были его последние слова на земле. Охотник стоял довольно близко и потрясся, услышав, как олень говорит человеческим голосом: «На кой хрен все это нужно так перетак?» Три преступления, связанные с насилием, за которые Абдулла угодил в Афины, были убийствами в сражениях за наркотики. Его самого впоследствии после побега подстрелят зарядом дроби и картечи, когда он пройдет с белым флагом в руках мимо засады, устроенной Уайти Ван Эрсдейлом, механиком, и Лайлом Хупером, бранд-майором. «Простите», — сказал я, — «нельзя ли узнать, что вы читаете?» Он показал мне обложку брошюрки, чтобы я мог прочесть название. Она называлась «Протоколы сионских мудрецов». Кхе. Кстати, Абдуллу вызвали к начальнику, так как он был одним из тех, кто уверял, что видел, как над тюрьмой пролетел замок. Начальник хотел выяснить, не пронесли ли в тюрьму контрабанды какое-нибудь новое галлюциногенное средство, или все разом окончательно свихнулись. И вообще, что тут творится, в конце концов. «Протоколы сионских мудрецов» — антисемитская книжонка, впервые напечатанная в России лет 100 назад. Ее выдавали за протоколы секретного съезда евреев, которые съехались со всех концов света и задались целью создать интернациональную организацию, чтобы устраивать войны, революции, экономические кризисы и тому подобное, и чтобы в конце концов весь мир оказался в руках у евреев. Как название, так и параноидальный тон этого документа скопировал в своей пародии автор опуса «В черном пояске». Великий американский изобретатель и промышленный магнат Генри Форд считал эти протоколы подлинными. Он помог напечатать их у нас, когда мой отец был еще мальчишкой. И вот передо мной чернокожий заключенный в кандалах, грамотный, и он тоже считает, что это серьезная литература. Как оказалось, в тюрьме ходила по рукам не одна сотня таких брошюрок, напечатанных в Ливии, а распространяла их самая влиятельная бандитская группировка в Афинах «Черные братья ислама». В то лето я занялся ликвидацией неграмотности в тюрьме, а заключенные вроде Абдулы Акбара служили моими вербовщиками. Они ходили по камерам, агитируя всех учиться читать и писать, и даже предлагая давать уроки. Благодаря моим стараниям ко времени массового побега больше тысячи бывших неграмотных смогли прочесть протоколы сионских мудрецов. Я объявил книжку фальшивкой, но никак не мог изъять ее из обращения. Куда мне было тягаться с черными братьями, ведь они регулярно приводили в исполнение то, что государство применить не решалось, а именно смертную казнь. Абдулла Акбар потряс своими цепями, так что они зазвенели, загремели. «Можно так обращаться с ветераном, а?» — сказал он. Он служил во Вьетнаме, в рядах морской пехоты, поэтому ему ни разу не пришлось слушать мои зажигательные речи. Я работал исключительно для армии. Я спросил, слышал ли он когда-нибудь про армейского офицера, которого прозвали «проповедник». Это был, как вы знаете, я сам. Мне было любопытно узнать, насколько широко разнеслась слава обо мне. «Нет», — сказал он. Но, как я уже говорил, нашлись и другие ветераны, которые обо мне слыхали, и, кроме всего прочего, знали, что я как-то раз, забросив гранату в подземный ход, убил женщину, ее мать и грудного младенца, прятавшихся там от вертолетов, которые расстреляли деревню с бреющего полета как раз перед тем, как мы туда вошли. Такое не забудешь. А знаете, кто в то время был правящим классом? Правящим классом был Юджин Дебс Хартке. Долой правящий класс. Джон Доннер сидел за рулем всю дорогу от тюрьмы до Сципиона на супись. Я получил работу, а он нет, и велосипед его сына стибрили на тюремной стоянке. У мексиканцев есть национальное блюдо под названием «дважды жареные бобы». По моей милости, о чем Доннер так и не узнал, велосипед был теперь дважды краденый велосипед. Через неделю Доннер вместе с сыном дематериализовался из нашей долины, так же таинственно, как и материализовался, и нового адреса не оставил. Должно быть, кто-то или что-то шло по его следам, наступало на пятки. Мне стало жаль этого мальчугана, но если он еще жив, то он стал взрослым мужчиной, как я. И по моим следам кто-то шел, только не спеша. Я имею в виду своего незаконно рожденного сына в Дюбике, штат Айова. Ему тогда было всего 15, он еще не знал, как меня зовут. Чтобы узнать имя своего отца и место, где он живет, ему еще предстояло провести детективное расследование, не менее сложное, чем то, которое я предпринял, чтобы узнать, кто убил Летицию Смайли, королеву сирени в Таркингтоне в 1922 году. Я познакомился с его матерью, когда сидел в одиночестве возле стойки бара в Маниле, вскоре после того, как экскременты влетели в вентилятор во Вьетнаме. Мне не хотелось говорить ни с одним человеком, независимо от пола и возраста. Мне все человечество стало поперек горла. Хотел я только одного, чтобы меня оставили в покое наедине со своими мыслями. Можете и это прибавить к моей коллекции знаменитых последних слов. На табурет рядом с моим забралась довольно хорошенькая, но немного потерявшая свежесть женщина. «Простите, что нарушаю ваше уединение», — сказала она, «но мне говорили, что вы тот самый человек, которого прозвали проповедником». И она показала на старшего сержанта, который сидел в отдельной кабинке с двумя проститутками, которым было никак не больше 15. «Я его не знаю», — сказал я. «А он не говорил, что знаком с вами», — сказала она. «Он слыхал ваши речи. Тут многие солдаты слыхали ваши речи». «Кому-то надо было произносить речи», — сказал я. «Без них и войны бы не было». «Вас из-за этого прозвали проповедником?» — сказала она. «Кто знает», — сказал я, — «в мире не в проворот пустой болтовни». «Меня прозвали так еще в Уэст-Пойнте за то, что я никогда не сквернословил. В первые 2 года, что я провел во Вьетнаме, мои зажигательные речи слушали только те солдаты, которые находились в моем непосредственном подчинении. Они называли меня проповедником, потому что в этом слове было что-то мрачное, словно я был пуританским ангелом смерти. А ведь так оно и было, так оно и было». «Хотите, чтобы я ушла?» — сказала она. «Да нет», — сказал я. «Наоборот, я думаю, что мы могли бы закончить этот вечер в постели. Сразу видно, что вы человек интеллигентный, а значит, на вас нагнала такую же тоску, как и на меня великая пиррова победа нашего народа. Я вам сочувствую, я был бы рад вас немного подбодрить. А что? Удалось? Не сломано? Не подчиняй».